Часть четвертая. Понедельник. Эпиграф. Что такое время? Когда никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что оно такое. Но когда меня просят объяснить, что такое время, я не могу этого сделать. Блаженный Августин. Глава 43. 12:18. Декабрьский день не был особенно холодным, но старый котел в доме Райма практически вышел из строя, и все в лаборатории сидели, скорчившись в толстых куртках. У рта велись клубы пара, а руки приобрели ярко-красный цвет. Амелия натянула два свитера, а на Пуласке была зеленая куртка на теплой подкладке, на которой, словно медали солдата-ветерана, висели билеты на лыжный фуникулер. «Полицейский лыжник», — подумал Райм. Это показалось ему немного странным, хотя он и не знал, почему. Не исключено, что его сомнения связаны с возможностью падения с горы с заряженным пистолетом под лыжным костюмом. «Где чертов слесарь, который должен починить котел?» — рявкнул Райм Тому. «Обещал прийти между часом и пятью». На Томе была твидовая куртка, подарок Райма на прошлое Рождество, и темно-лиловый кашемировый шарф — один из подарков Амелии. «Ах, между часом и пятью, часом и пятью, позвони ему и...» Это его собственные слова. «Нет, послушай меня, позвони ему и скажи. Получено сообщение, что в его районе на свободе разгуливает спятивший маньяк, и нам необходимо между часом и пятью ехать туда и отлавливать его. Посмотрим, как он отреагирует на такую новость». «Линкольн», — начал терпеливый помощник, — «я не...» «Он вообще понимает, чем мы тут занимаемся? Понимает, что мы работаем, чтобы защищать таких, как он? Позвони и скажи ему это». Пуласки обратил внимание, что Том вовсе не спешит к телефону, и спросил: «Может быть, мне позвонить?» «Ах, наивная искренность юности». «Не обращай на него внимания», — ответил Том молодому полицейскому. «Он похож на лающую собаку. Не обращай на нее внимания, и она замолчит». «На собаку?» — возмущенно воскликнул Райм. «Я похож на лающую собаку?» «Думается, все обстоит как раз наоборот, Том. Это ты кусаешь руку, которая тебя кормит». Удовлетворенный остроумным с его точки зрения ответом, он добавил: «Скажи слесарю, что я вот-вот умру от переохлаждения, кстати». «Так на самом деле и есть». «Значит, вы можете чувствовать», — начал Рон и осекся. «Да, черт возьми, я могу чувствовать себя неуютно, Пуласки». «Извините, я не подумал». «Эй!» — смеясь, провозгласил Том. «Прими мои поздравления». «Что такое?» — ощущая нарастающую неловкость, спросил Рон. «Тебя перевели на ступень обращения по фамилии. Теперь ты в его восприятии находишься несколько выше амебы. По фамилии он обращается к людям, которые ему по-настоящему нравятся. Я, к примеру, всего лишь Том и только Том навеки». «Тем не менее», — вмешалась в их разговор Амелия, — «еще раз извинись перед ним, Рон, и тебя снова понизит». Тут позвонили в дверь, и вечный Том отправился встречать посетителя. Райм посмотрел на часы. 13:02. Неужели слесарь настолько пунктуален? Конечно, он ошибался. Слесари никогда не оправдывают наших ожиданий. Пришел Лон Селитта. Он начал было стаскивать с себя пальто, но практически сразу же передумал, бросив взгляд на облачко пары, исторгаемое изо рта вместе с дыханием. «Господи, Линк, при тех деньгах, что тебе платит город, ты мог бы себе позволить отопление и получше. Это кофе? Он горячий?» Том налил ему кофе, Селитта взял его одной рукой, а другой открыл портфель. «Наконец-то получил», — он кивнул на старую папку, обезображенную выцветшими чернилами и карандашными заметками. Множество надписей было перечеркнуто, что свидетельствовало о длительном сроке ее использования не слишком обеспеченным муниципальным ведомством. «Дело Люпонте?» — спросил Райм. «Точно. Мне оно было нужно на прошлой неделе», — проворчал криминалист. Нос у него уже начало щипать от холода. «Наверное, надо сказать слесарю, что он оплатит его счет в срок от 1 до 5 месяцев». Райм бросил взгляд на папку. «Я уж почти отчаялся. Знаю, как ты любишь всякие присловья, Лон. А как тебе понравится, к примеру, такое: на часок опоздал, доллар потерял?» «Не-а», — дружелюбно протянул детектив. «Мне на ум пришла другая. Оказал кому-то услугу, а он недоволен. Пошли его на...» «Тоже «Неплохо», — согласился Линкольн Райм. «Кстати, ты мне не сообщил уровень секретности дела, пришлось самому выяснять. И мне понадобилась помощь Рона Скотта». Райм не сводил глаз с детектива, когда тот открывал папку и просматривал ее. Ему было не по себе. То, что он найдет там, может оказаться интересным, а может и катастрофическим. «Там где-то должен лежать официальный доклад. Найди его». Селитта продолжал копаться в папке. Наконец он разыскал нужный документ. На титульном листе была отпечатанная на машинке наклейка «Энтони К. Люпонте, помощник уполномоченного». Листы были заклеены выцветшим куском красной ленты, на которой значилось «секретно». «Вскрыть?» — спросил Селитта. На лице Райма появилось свирепое выражение. «Линк, может мне подождать, пока у тебя наступит фаза хорошего настроения? Положи документ на вращающийся пюпитр, пожалуйста и спасибо». Селитта вскрыл ленту и протянул бумаги Тому. Помощник водрузил доклад на специальное приспособление, похожее на держатель для кулинарных книг, к которому была присоединена резиновая арматура, переворачивавшая страницы при малейшем прикосновении пальца Райма к сенсорному устройству. Он начал листать документ, стараясь сдержать нараставшее волнение. «Люпонте?» — спросила Амелия, подняв глаза от стола с материалами следствия. Райм перевернул еще одну страницу. «Вот». Он читал абзац за абзацем стенограмму многословной дискуссии городского руководства. «Ну, жену», — думал он злобно, — «переходите, наконец, к делу». «И что он там найдет? То, что ответит на его вопросы, или то, что окончательно развеет его надежды?» «Что-то касающееся часовщика?» — спросила Амелия. «На данный момент никаких сведений о нем найти не удалось ни в Нью-Йорке, ни в Калифорнии, где Кэтрин Дэнс начала собственное расследование». «Это не имеет к нему никакого отношения», — ответил Райм. Амелия покачала головой. «Тебе ведь потребовалось дело Люпонте для расследования преступлений часовщика». «Отнюдь. Ты сама сделала такой ни на чем не основанный вывод». «Ну и чего оно в таком случае касается? Какого из других твоих дел?» — спросила Амелия и перевела взгляд на старые доски, на которых отмечался ход нескольких зашедших в тупик расследований. «Не этих. А каких? Если ты меня не будешь перебивать, то скоро узнаешь». Амелия разочарованно вздохнула. Наконец Райм дошел до нужного раздела. Остановился, выглянул в окно на голые коричневые ветви деревьев Центрального парка. В душе теплилась надежда, что в докладе он найдет ответ на свои вопросы. Но Линкольн Райм прежде всего был ученым и не доверял нашептываниям своего сердца. Истина — единственная цель. И какую же истину откроют слова из лежавшего перед ним доклада? Он вновь взглянул на пюпитр и быстро прочел нужный ему отрывок, затем перечитал снова. Мгновение спустя Райм обратился к Амелии со словами. «Я хочу тебе кое-что прочитать». «Хорошо, я слушаю», — Райм коснулся правым пальцем сенсорного устройства, и страницы перелистались в обратном порядке. «Вот, из самого начала документа. Слушаешь?» «Я ведь уже сказала». «Отлично. Данное судебное разбирательство осуществлялось в условиях строжайшей секретности. На процессе, проходившем с 18 по 29 июня 1974 года, несколько нью-йоркских полицейских были признаны виновными большим жюри присяжных по обвинению в вымогательстве у владельцев магазинов и бизнесменов Манхэттена и Бруклина, а также в получении взяток за прекращение следствия по ряду уголовных дел. Дополнительно к упомянутому, четверо полицейских признаны виновными в применении физического насилия к жертвам вымогательства. Упомянутые 12 сотрудников полиции являлись членами организации, получившей название «Клуб 16-й авеню». Это наименование стало символом самых отвратительных проявлений коррупции в полиции. Райм почувствовал, что Амелия затаила дыхание. Он поднял глаза от отчета и обнаружил, что Амелия смотрит на страницы так, как дети смотрят на змею, которую они нашли на заднем дворе. Райм продолжил чтение. «Не существует большего доверия, чем то, которое питают граждане Соединенных Штатов, к сотрудникам правоохранительных органов, кому доверена защита законных интересов жителей страны. Полицейские из клуба 16-й авеню своим поведением не только подорвали названное священное доверие и не только совершили ряд преступлений, которые призваны были предотвращать, но навлекли позор на своих мужественных товарищей, честно выполняющих свой долг перед страной и ее народом. На основании всего вышесказанного я, мэр города Нью-Йорка, награждаю следующих офицеров, сотрудников полиции, медалью за мужество в знак признания их заслуг в том, что постыдным преступлениям был положен конец, и виновные в них предстали перед судом. Офицеры патрульной службы Винсента Паццини, офицеры патрульной службы Германа Сакса и детектива третьего класса Лоуренса Кёпеля. «Что?» – прошептала Амелия. Райм продолжал чтение. «Все перечисленные здесь офицеры много раз рисковали жизнью, собирая информацию о злоумышленниках и улики, которые впоследствии могли быть представлены на суде. Из-за особого характера выполнявшегося ими задания и опасности, которые все еще угрожают им и членам их семей, награды вручаются им сегодня в обстановке строжайшей секретности, а отчет о церемонии награждения будет храниться в специальном архиве. Но я хочу заверить всех троих мужественных героев, удостаиваемых сегодня высокой награды, несмотря на то, что мы выражаем им свою глубочайшую признательность в столь узком кругу, это признательность от имени всех честных граждан нашего большого города». Амелия Сакс, не отрываясь широко раскрытыми глазами, смотрела на Райма. «Он!» — Райм кивнул на папку с документами. «Твой отец был хорошим парнем, Амелия. Он был одним из тех троих, кому удалось выйти сухим из воды. Вот только они не преступники. Они работали на службу внутренней безопасности полиции. Твой отец в такой же мере принадлежал к клубу 16-й авеню, как ты к группе из Сент-Джеймса. Только в отличие от тебя он действовал как секретный агент». «Откуда ты узнал?» «А я и не знал. Я кое-что помнил о докладе Люпонта и о процессах о коррупции, но не знал, что твой отец тоже был к ним причастен. Просто хотел проверить свои подозрения». «Ах, вот оно что!» — пробормотал Селитта с набитым ртом. Он жевал большой кусок пирожного, запивая его кофе. «Не отвлекаясь, Илон, здесь есть кое-что еще». Детектив пролистал документы, лежавшие в папке, и извлек оттуда сертификат и медаль на ленточке. «Медаль за мужество Нью-Йоркского департамента полиции — одна из самых высоких наград этого ведомства». Селитта протянул ее Амелии. Глаза Амелии сверкали гордостью, когда она принимала у него из рук документ на дорогом пергаменте, на котором стояло имя ее отца. Медаль слегка покачивалась в ее дрожащих руках. «Да, классно!» — протянул Пуласки, кивнув на сертификат. «Посмотри-ка, какие тут завитки и виньетки!» Райм поворотом головы указал на папку на вращающемся пюпитре. «Из бумаг, находящихся здесь, все становится ясно, Сакс. Его руководитель из отдела внутренней безопасности должен был удостовериться, что другие полицейские доверяют твоему отцу. Он давал ему по паре тысяч в месяц для распределения между участниками, и создавалось впечатление, что патрульный офицер Сакс тоже в деле. Все должно было выглядеть вполне правдоподобным, так как если бы у кого-то возникли подозрения, что он доносчик, с ним, не задумываясь, расправились бы, ведь в этой истории был замешан сам Тони Галланте. Поэтому против твоего отца в отделе внутренней безопасности тоже начали расследование, чтобы никто ни к чему не смог подкопаться. То самое дело, которое потом пришлось закрыть якобы за недостаточностью улик. С ними сотрудничала группа экспертов по обследованию места преступления, поэтому в конце концов необходимые документы были либо утрачены, либо выписанные с грубыми ошибками». Амелия опустила голову, а потом тихо рассмеялась. «Папа всегда был потрясающе скромным, это так на него похоже. Самую свою высокую награду он получил тайно. Он никогда ни словом о ней не упомянул. Можешь прочесть все, что тебя здесь заинтересует. Твой отец согласился быть агентом и поклялся собрать необходимую информацию о Галланте и других капо, участвовавших в деле. Но, естественно, он не давал показаний на открытом процессе. Он не мог подставить под удар тебя и твою мать». Амелия не сводила глаз с медали, раскачивавшейся у нее в руке, подобно маятнику часов, с иронией подумал Райм. После немного затянувшейся паузы Лон Селитто потер руки. «Послушайте, ребята», — проворчал он, — «хорошие новости — это, конечно, превосходно, но как насчет того, чтобы убраться из здешней холодины и пойти к Мэнни? Я не прочь чего-нибудь перекусить, и могу поклясться, они там исправно платят за отопление, Линк». «Я, в общем, не возражаю», — отозвался Райм с несколько наигранной искренностью, которая, как ему казалось, скрывала его абсолютное нежелание выбираться из дома и катить по холодным и обледенелым улицам в инвалидной коляске. «Но я тут собрался написать заметку для «Таймс», — он кивнул на компьютер. «Кроме того, мне надо дождаться слесаря, а он, как вы все слышали, соблаговолит явиться где-то между часом и пятью». Том начал было что-то говорить, пытаясь убедить Райма, что ему необходимо выехать на прогулку, но его прервала Амелия. «Извините, боюсь, у меня другие планы», на что Райм тут же возразил. «Если твои планы тоже включают снег и лед, то, к сожалению, я должен их отклонить». Он решил, что она намерена отправиться на прогулку с Пэмми и теперь уже принадлежащим девочке Джексоном. Но у Амелии на уме было нечто совсем другое. «Включают и снег, и лед», — сказала она с усмешкой и поцеловала его. «Вот только тебя они не включают». «Слава богу!» — воскликнул Райм, выдохнув облако пара в потолок и поворачиваясь к компьютеру. «Вы?» «Привет, детектив, как поживаете?» — спросила Амелия Сакс. Арт Шнайдер пристально всматривался в нее с порога своего бунгало. Сегодня он выглядел немного лучше, чем в ту последнюю их встречу, когда лежал на заднем сиденье фургона. Но был также зол. Арт не сводил с Амелии своих красных глаз закоренелого пьяницы. «Впрочем, если у вас такая профессия, что вам почти постоянно угрожает опасность получить пулю из-за угла, несколько злобных взглядов для вас ничего не значит». Сакс улыбнулась старику. «Я пришла вас поблагодарить». «Вот как! И за что же?» — в руках он держал пустой кофейник. Амелия издалека заметила, что на барной полке появилось несколько новых бутылок. Бросалось в глаза и то, что проекты по обновлению интерьера бунгало не продвинулись ни на шаг. «Мы закрыли дело Сент-Джеймс». «Да, я слышал. Здесь у вас на пороге холодновато, детектив». «Милый», — позвала из кухни коренастая женщина с коротко остриженными каштановыми волосами и жизнерадостным выражением на моложавом лице. «Да, тут ко мне пришли с бывшей работы». «Ну так пригласи девушку в гостиную, я сварю кофе». «Она очень занятая дама», — желчно откликнулся Шнайдер. «Ездит по всему городу, делает сразу 10 дел, всех обо всем расспрашивает. У нее, наверное, нет времени». «Я тут у вас задницу отморожу». «Арт, пусть она войдет». Он тяжело вздохнул и молча вошел в дом. Амелия проследовала за ним и закрыла за собой дверь. Сняла пальто и бросила его на стул. К ним подошла жена Шнайдера. Женщины обменялись рукопожатием. «Пригласи девушку сесть, Арт», — с укором в голосе произнесла она. Амелия уселась в потертое кресло, а Шнайдер — на диван, тяжело вздохнувший под ним. Он не стал уменьшать звук телевизора, на экране которого шло напряженное баскетбольное сражение. Его жена принесла две чашки кофе и сделала звук меньше. «Мне не надо», — пробурчал Шнайдер. «Я уже налила. Хочешь, чтобы я его вылила? Такой хороший кофе». Она оставила его на столе и отправилась на кухню, откуда шел сильный аромат жарящегося чеснока. Сакс в полном молчании пила свой очень крепкий кофе, а Шнайдер не отрывал глаз от телеэкрана. Он следил взглядом за движением мяча, и кулаки его нервно сжимались всякий раз, когда тот подлетал к корзине. Демонстрация матча прервалась рекламным роликом, Шнайдер сразу же переключил канал. Амелия вспомнила слова Кэтрин Дэнс о том, что полная тишина может заставить человека разговориться, и потому продолжала сидеть маленькими глотками, потягивая свой кофе и не произнося ни слова. Наконец Шнайдер раздраженно спросил: «Вы по поводу дела Сент-Джеймс?» «Угу. Я читал, что там за всем стоял Деннис Бейкер и помощник мэра». «Да. Я несколько раз встречал Бейкера. Он казался мне вполне нормальным парнем, и когда я узнал, что он занимался вымогательством, меня это очень удивило». Лицо Шнайдера посуровило. «Убийство тоже их рук дело. Сарковский и того другого парня». Амелия кивнула. «И попытки убийства тоже». Она не стала говорить Шнайдеру, что и сама была намечавшейся жертвой. Он мрачно покачал головой. «Деньги, ладно. Но вот чтобы ни в чем не повинных людей кончать. Здесь уж совсем другая игра начинается». «Аминь. Значит, одним из преступников был тот парень, о котором я вам говорил. Тот, у которого была недвижимость в Мэриленде». Амелия решила, что Шнайдер заслуживает некоторого поощрения. «Это был Уоллес, и речь шла не о недвижимости, а как раз о движимости». И Амелия рассказала о яхте Уоллеса. Шнайдер мрачно рассмеялся. «Без шуток. Мэриленд Монро, ну дает парень». «Если бы не ваша помощь, возможно, мы бы и не сдвинулись с места в расследовании», — заявила Амелия. Шнайдер пережил миллисекунду удовлетворения, но тут же вспомнил, что зол на Сакс, и потому подчеркнуто встал, вздохнув и наполнил бокал виски. Затем снова сел. Его чашка с кофе оставалась нетронутой. «Мне можно задать вам один вопрос?» — спросила Амелия. «Разве я могу вам запретить?» — пробормотал он в ответ. «Вы как-то говорили, что знали моего отца. Осталось совсем немного тех, кто его действительно знал, и мне просто захотелось расспросить вас о нем». «О клубе 16-й авеню?» «Нет, это меня как раз совсем не интересует». «Вашему папаше посчастливилось выйти сухим из воды», — заметил Шнайдер. «Иногда удается увернуться и от пули, которая летит прямо в вас», — Шнайдер кивнул. «По крайней мере, он потом загладил вину, слышал, что после он честно исполнял свой долг». «Вы говорили, что служили с ним, сам-то отец очень мало рассказывал о работе, и мне всегда было интересно, что значило служить в полиции в те годы. Мне хотелось даже что-нибудь написать на эту тему». «Для внуков?» «Возможно», — нехотя Шнайдер произнес. «Вместе мы никогда не работали». «Но вы ведь его знали?» После некоторого колебания. «Да». «Расскажите мне, пожалуйста, историю с тем командиром, сумасшедшим. Мне давно хотелось ее услышать». «С каким таким сумасшедшим?» — хмыкнул Шнайдер. «У нас их хватало». «Про того, который послал тактическую группу не туда, куда надо». «А, Карузерс». «Да, кажется, отец был одним из тех, кто, пока не прибыло спецподразделение, принял на себя преступника, захватившего заложника». «Да-да, помню, помню. Что за придурок был этот Карузерс? Полный идиот, слава богу, никто не пострадал. Ой, в тот же день он забыл вставить батарейки в свой мегафон. Про него можно много чего порассказать. Вот, к примеру, свои туфли. Он всегда заставлял чистить молодых ребят, новичков в полиции. И каждому давал за работу чаевые. Знаете, давать чаевые молодому копу само по себе мерзость. Да и что за чаевые? Какие-нибудь дерьмовые 5 центов». Арт уменьшил звук в телевизоре на несколько делений и рассмеялся. «А не хотите послушать одну интересную историю?» «Конечно, хочу. Ну, в общем, ваш отец и я, и еще несколько ребят пошли после службы в Бруклинский ботанический сад. Там проводились какие-то соревнования, и тут появляется парень с зипом. Знаете, что такое зип?» Амелия знала, но солгала и сказала, что не знает. «Ну, в общем, такой самодельный пистолет, в него можно вставить один патрон 22-го калибра. И вот, представляете, этот бедняга нападает на нас прямо посередине 34-й улицы. Мы протягиваем ему бумажники, И тут ваш отец роняет деньги на мостовую, ну, как бы случайно, вы понимаете? А парень наклоняется, чтобы поднять их. А когда выпрямляется, видит, что на него направлены дула 4 Смитти, готовых в любое мгновение изрыгнуть в него свое содержимое. Естественно, он от страху в штаны наделал. А вы бы посмотрели на выражение его физиономии. И знаете, что он нам выдал? «Верно, не мой сегодня день». Ну, как вам такое? Ведь классика, правда? «Верно, не мой сегодня день». Мы весь вечер потом смеялись, животы надорвали. Арт улыбнулся. «А вот вам еще одна история». Пока он говорил, Амелия кивала и делала заметки. На самом деле, многое из того, что он сейчас вспоминал, было ей уже давно знакомо. Герман Сакс любил рассказывать дочке о работе. Они часами проводили в гараже, копаясь в коробке передач или ремонтируя топливный насос. А Герман Сакс тем временем разворачивал перед Амелией яркую картину жизни полицейского, неведомо для себя закладывая основы ее профессионального будущего. Впрочем, к Шнайдеру Амелия, конечно, пришла не за тем, чтобы узнать историю своей семьи. Нет, она пришла к нему, подчиняясь зову долга, чувствуя необходимость помочь коллеге. Амелия твердо решила для себя, что не позволит бывшему детективу Арту Шнайдеру опуститься. Если его так называемые «друзья» не желали встречаться с ним, потому что он помог в раскрытии дела Сент-Джеймс, она найдет Арту других настоящих друзей. Ими для него станут Селитта, Райм, Рон Пуласки, Фред Дел Рей, Роланд Белл, Нэнси Симпсон, Фрэнк Реттик и еще десятки честных полицейских, ну и, конечно, она сама. Она задавала Шнайдеру очень много вопросов, и он отвечал иногда с удовольствием, иногда с раздражением, порой равнодушно, но всегда сообщал что-то интересное. Пару раз Шнайдер поднимался и наполнял стакан виски, посматривая на часы, как бы намекая, «А разве вы, девушка, сегодня никуда не торопитесь?» Она удобнее устроилась в кресле, задала еще несколько вопросов и даже рассказала несколько историй из собственного опыта. Амелия Сакс уже никуда не торопилась, у нее впереди было очень много времени.